Глава 32. Артем Романов. Всю дорогу до дома Юля молчала, глядя в окно и явно пытаясь осмыслить произошедшее. Я видел, как ей тяжело дается понимание того, что взрослый и вроде бы уважаемый человек способен на подобное низкое поведение. «Артем, ну как такое вообще возможно?» Наконец выдохнула она, чуть повернув голову ко мне и глядя так, будто надеялась услышать какой-то успокаивающий ответ. «Он же взрослый мужик. Ну как у него вообще хватило совести затащить в постель молоденькую девочку? Ведь она его студентка!» И я усмехнулся, качнув головой и слегка поджав губы, стараясь не показывать, насколько меня самого выводит из себя эта ситуация. «Юль, ты же вроде взрослая девочка, а до сих пор такая наивная. Это грязь практически везде, особенно там, где решаются судьбы людей и их будущее. Поверь, не только в универах. В медицинском каждая вторая спала с деканом, лишь бы не отчислили. Единицы могли себе позволить этого не делать. Либо богатые, либо чертовски талантливые. Хотя и там гарантий никаких. Если девчонка приглянулась, ее могут завалить, даже если она семи пядей во лбу». Юля нахмурилась и отвернулась обратно к окну. Но я видел по ее лицу, как сильно она была шокирована. «Но это же неправильно, это несправедливо и ужасно, Артем!» «Это жизнь, Юль. Не всегда справедливая, не всегда честная», — тихо сказал я, глядя прямо на дорогу и стараясь справиться с собственной злостью. «Главное теперь не дать этому подонку выйти сухим из воды». «И что ты собираешься делать?» — спросила она настороженно, явно ожидая, что я сейчас озвучу какой-нибудь безумный план мести. «Пока я везу тебя домой», — решительно заявил я. «Сначала заедем за продуктами, а потом я буду решать вопрос с этим директором. И больше ты никуда не поедешь, ясно?» Она тут же встрепенулась и повернулась ко мне, явно не соглашаясь с моим решением. «Я с тобой хочу. Артем, я не буду сидеть и ждать, пока ты разбираешься с моими проблемами один». Я резко повернулся и строго посмотрел ей в глаза, отчего она чуть съежилась в кресле. «Нет, моя конфетка», — жестко произнес я. «Ты остаешься дома, будешь лечить свой очаровательный носик и ждать меня с вкусным ужином. Проблемы решать буду я». «Ну, Артем...» Снова начала было она, но я перебил ее, усиливая свой голос. «Никаких «но», Юль. Я твой мужчина, и я буду решать, а ты сиди и жди меня дома, отдохнувшая и довольная. Ясно?» Она снова попыталась возразить, и я, не выдержав, довольно резко сжал ее бедро, заставляя вздрогнуть и покраснеть. «Артем, что ты творишь?» «Наказываю свою девочку за упрямство», — усмехнулся я, чувствуя, как раздражение уходит, сменяясь игривым азартом. По итогу все закончилось тем, что дома, прямо в коридоре, я прижал ее к тумбочке и закрыл рот поцелуем, который тут же перерос во что-то гораздо более жаркое и откровенное. Ее руки обвили мою шею, а я уже не мог остановиться. Мои пальцы опустились ниже, завлекая Юлю в огненный водоворот страсти и забывая обо всем на свете. И когда мы, наконец, смогли прийти в себя, оказалось, что из моих планов мы выпали почти на час. Поцеловав на прощание свою довольную, как кошка, барышню, отправился решать проблемы. Когда я, наконец, выехал к Дамиру, то на ходу набрал номер Абрамова, который был мне сейчас особенно нужен. К моему удивлению, он уже сам находился в офисе у дама, и оба ждали меня там. В кабинете было тихо и напряженно. Я изложил ситуацию, стараясь не упускать важных деталей. Руслан слушал молча. Лицо его темнело с каждой фразой, а глаза становились все холоднее. Он сразу же понял, чего я от него хочу. Но в тот момент вмешался Дамир, решительно охлаждая пыл товарища. «Рус, спокойно. Никаких прямых действий. Будем действовать издалека. Пугнуть нужно, но так, чтобы не возникало желания заявить на нас. Скандал нам совершенно не нужен. У него есть жена. Вот к ней и поедем». Так и решили. Мы отправились прямо домой к Гараеву. Благо, его адрес уже давно был занесен в память телефона Дамира. У меня внутри все кипело от ярости и отвращения, хотя никто из нас не собирался причинять его семье никакого вреда, просто поговорить. И именно это мы и сделали. Жена Сергея Викторовича оказалась эффектной женщиной чуть за 40, с легкой усталостью в глазах, но при этом довольно ухоженной. Она впустила нас без лишних вопросов, налила чай и начала беседовать, явно не понимая, в чем причина нашего визита. Нам же было откровенно неловко. Мы не собирались говорить ей правду. Достаточно было просто дождаться возвращения ее супруга. От ожидания меня самого буквально потряхивало. И я смотрел на эту женщину и не понимал, как ее муж, имея такую жену, мог опуститься до того, чтобы спать со студенткой. Старый мерзавец. И вот, наконец, дверь открылась, и в комнату вошел тот самый человек, ради которого мы и пришли сюда. Сергей Викторович застыл на пороге, мгновенно поняв, что его ждали. Лицо его стало бледным, а в глазах мелькнула растерянность, тут же сменившаяся тщательно контролируемой маской вежливости. «Добрый вечер, господа!» Начал он, явно стараясь сохранить достоинство. «Чем обязан такому неожиданному визиту?» Руслан медленно поднялся со своего места, всем видом демонстрируя силу и уверенность, от которой мурашки бегали даже у меня. Да как могло быть иначе? Руслан был на добрую голову выше даже Дамира. Я уже молчу о себе, хоть никогда не жаловался на свой рост. И вот тут началось самое неожиданное. Никто из нас не предполагал, что ситуация повернется именно так.